39. Ритцвиль, Западная Вирджиния, 23 июля 2017 года. Ретта приложила руку к губам, плотно сжав сухие веки. Напротив нее сидела и ждала Кристилин, делая вид, будто не замечает Айрис, стоящую в дверях и крепко сжимающую в руках потрепанного мишку. Ретте понадобилось время, чтобы взять себя в руки. «Не знаю, что и сказать. Вы уверены? Это так много!» Кристилин улыбнулась. Понадобилось больше 2 часов, чтобы объяснить все тонкости затеи, но, похоже, Ретта начала ее принимать. «Да, уверена. Стивен должен был позаботиться об этом сразу после рождения Айрис. Но теперь деньги принадлежат вам, по закону». «Ретта, посмотрите на меня». Кристилин дождалась, пока Ретта поднимет голубые глаза. «Я этого хочу. Даже нуждаюсь». «Почему?» Кристилин вспомнила разговор с Уэйдом, его теории о раскаянии и искуплении, о том, что она пытается исправить прошлое. Но чье прошлое? Свое, Стивена, или дело в Шарлен Паркер, которая, как и Ханни, повернулась к дочери спиной? Возможно, Уэйд подобрался к истине ближе, чем Кристилин хотела признавать. «Мои мотивы не важны, Ретта. Важна Айрис. Вы же согласны?» Ретта молча кивнула. «Так вы говорите «да»? Позволите мне это сделать?» Ретта снова кивнула, сглотнула и закрыла лицо руками. К ней сразу подбежала Айрис и обняла маленькой ручкой за шею. «Нани, не плачь!» Ретта громко шмыгнула носом и выдавила улыбку. «Нани в порядке, детка. Иногда взрослые плачут от счастья. Я плачу, потому что счастлива». Айрис посмотрела на Кристилин, а потом снова на прабабушку, явно сбитая с толку. Ретта взяла ее за плечи и повернула к Кристилин. «Ты помнишь миссис Кристилин, верно? Она тебе очень понравилась, и ты подарила ей рыбку, а она прикрепила рисунок на холодильник». Айрис кивнула почти мечтательно. «А теперь она вернулась, чтобы сделать для тебя кое-что очень хорошее, словно ангел из рая. Можешь ее поблагодарить?» Кристилин смущенно опустила взгляд. Она не была ангелом, а скорее пыталась исправить ошибки. Но Айрис явно отнеслась к словам прабабушки всерьез. Она неуверенно оторвалась от Ретты и подошла к Кристилин, а потом смущенно улыбнулась и положила ей на колени мишку. И тут же исчезла, убежав с кухни. Кристилин посмотрела Ретте в глаза, в них снова стояли слезы. «Вы ей нравитесь», — мягко и взволнованно сказала Ретта. Кристилин опустила голову. «Мне она тоже нравится, и она заслуживает хорошую жизнь. Надеюсь, траст сможет ее обеспечить». Ретта покачала головой и смахнула слезу. «Не знаю, как отблагодарить вас за щедрость. После поступка Ханни я представить не могу, почему вы захотели помочь ее дочери. Но мне не хватает сил отказаться. Нам было так тяжело. А теперь...» «Теперь станет легче». Ретта опустила глаза и принялась разглядывать свои пожелтевшие от никотина ногти. «Да», — ответила она, словно пытаясь убедить саму себя. «Станет легче. Вы сможете купить новый дом, более просторный, с двором, где Айрис будет играть. Неплохо было бы перебраться поближе к городу, как считаете? А когда придет время, я смогу помочь в выборе школы». «Школы», — повторила Ретта, словно подумала об этом впервые. «Я хочу, чтобы она пошла в хорошую школу, смогла преуспеть в жизни». Кристилин сомневалась, стоит ли поднимать следующий вопрос. Но в определенный момент здоровье Ретты или его нехватка могло стать важным фактором. «Если позволите, я хочу помочь и в другом. Хочу попробовать найти вам другого врача, пульмонолога. Возможно, с его помощью вы станете легче дышать и лучше себя чувствовать». Ретта оторвалась от рук и посмотрела на Кристилин. «Нет нужды. Мой врач не специалист, но знает, что к чему. 50 лет курения ничем не исправить, как и прочие ошибки. Но вы можете сделать для меня кое-что еще. Для нас». «Что?» «Отвезти нас на кладбище». Кристилин удивленно моргнула. «На кладбище?» Айрис не ходила на похороны мамы. Я была одна. Рэй отказался хоронить сестру возле своей церкви. Он заплатил за доставку тела домой, за гроб и за надгробие, но церемонии не было. Я просто похоронила ее на кладбище на окраине города, как он велел. Туда почти никто не ходит. И вы хотите, чтобы я вас сейчас туда отвезла вместе с Айрис? «Дело в снах», — дрогнувшим голосом объяснила Ретта. «Они ей так тяжело даются. Начались сразу после аварии. Ханни зовет ее по имени». У Кристилин пробежали по спине мурашки. «Она ее слышит?» Ретта мрачно кивнула. «Говорит, да». Бедняжка просыпается в панике, а потом ищет по всему дому маму. Я пыталась объяснить, что ее мама с ангелами, но она не понимает. Не понимает, что Ханни никогда не вернется. Я подумала, если показать ей могилу... Отвращение Кристилин к Рэю Роулингсу достигло новых высот, когда она заехала в ворота и увидела вывеску «Грин Медоуз» — «Зеленые луга». Но перед ними простиралось нечто удивительно противоречащее названию. Возможно, когда-то тут росла трава и зеленели луга, но сейчас осталась лишь голая коричневая земля с надгробиями, сухими листьями и мусором. Кто захочет хоронить здесь собаку, не говоря о сестре? Ретта показала на северо-восточный угол кладбища. Она сзади, в стороне от дороги. Кристилин ехала по неровному асфальту, пока он не кончился, а потом припарковалась и помогла Ретте отстегнуться и вылезти из машины. Вступив на землю, Ретта начала хрипло дышать, а ее губы посинели. «Возможно, это была не лучшая идея», — заметила Кристилин, нерешительно разглядывая Ретту. «Возможно, но это нужно сделать». На заднем сиденье сидела Айрис, сжимая мишку и недоуменно насупив бровки. Ретта открыла дверь и протянула руку. «Выходи, детка. Нани должна тебе кое-что показать». Айрис вылезла и взяла Ретту за руку. Кристилин внезапно почувствовала неловкость и отошла, предпочитая наблюдать с расстояния. Но у Айрис были другие планы. Она протянула ей маленькую ручку. «Пойдем». Кристилин проглотила протест. Когда трехлетний ребенок протягивает руку, ее нельзя не взять. Они прошли 20 метров, хрустя сухой листвой и выгоревшей травой. К маленькой табличке в углу возле забора. Надгробие было простым, гранитная плита, блестящая и новая по сравнению с тусклыми соседями. А на нем лаконичная надпись, безо всяких нежных слов. «Ханни Роза Роулингс. 19 ноября... 1991 года, 19 ноября 2016 года. Кристилин удивленно посмотрела на даты. «Она умерла в свой день рождения?» Ретта серьезно кивнула. «25». Потом она протянула руку и схватилась за камень, но Кристилин не поняла, от горя или чтобы устоять на ногах. «Я видела ее за несколько дней до этого. Она сказала, Стивен отвезет ее в особое место. Глупая девчонка». В словах Ретты слышалась глубокая боль, но глаза оставались сухими. Она повернулась к Айрис. «Иди сюда, детка. Хочу поговорить о твоей маме». Когда Айрис подошла к Ретте, Кристилин сделала несколько шагов назад. Она чувствовала себя неуместнее некуда. Она никогда не думала, где может быть похоронена любовница Стивена, какие у нее могли быть похороны и что по ней мог кто-то горевать. Хотя никто и не горевал. Кристилин вспомнились похороны Стивена, как ей позвонили и сообщили, что почти никто не пришел, включая ее саму. Как выяснилось, и Ханни, и Стивен покинули мир без проводов и скорби. Внезапно она заметила краем глаза какое-то движение, подняла взгляд и увидела Ретту с бледными, промокшими от слез щеками. «Думаю, теперь она понимает», — хрипло сказала Ретта. «Знает, что мама не вернется». Кристилин кивнула, не зная, как отвечать. Она повернулась к Айрис, которая все еще стояла перед могилой Ханни, опустив светловолосую головку. От этого зрелища у Кристилин сжалось горло. «Она в порядке?» Ретта прерывисто вздохнула. «Надеюсь. Я сказала, она может поговорить с Ханни в любой момент. Достаточно обратиться к ангелам, и они помогут. И сейчас она говорит с ангелами. Останетесь с ней. Я разрешила ей оставаться, сколько захочет, но, боюсь, поездка слишком меня утомила. Вы сможете самостоятельно вернуться к машине? Я справлюсь. Просто останьтесь с ней. Кристилин наблюдала, как Ретта бредет по сорнякам к роверу, уже нащупывая в кармане платья сигареты. Кристилин не сразу заметила, что к ней подошла Айрис. «Мама с ангелами!» — мягко пролепетала она. «Она не вернется!» «Нет!» — с трудом выдавила Кристилин. «Не вернется!» Айрис помолчала, задумчиво сощурив глаз. А потом, прежде чем Кристилин успела осознать происходящее, в ее руке оказалась маленькая ручка Айрис, и легкие пальчики переплелись с ее пальцами. «Нанни сказала, ты мой ангел, тебя послала мама». Кристилин смотрела на дочь Стивена, такую красивую и грустную, и не знала, что сказать. Она еще ни разу не слышала от девочки таких длинных фраз, и каждое слово ранило будто нож. Кристилин не была ангелом ни для Айрис, ни для кого-то еще. Но объяснить это ребенку, ребенку, которому только что сказали совсем иное. Кристилин быстро отвела взгляд и откашлялась. «Мне нужно отвезти тебя домой. А потом я поеду домой сама». У Айрис задрожал подбородок. «А ты вернешься?» «Да, через несколько недель». «Обещаешь?» Кристилин сглотнула, вставший в горле ком, глядя на их переплетенные пальцы, и вспомнила слова Ретты. Она уже не понимает, кто вернется, а кто нет. «Да, дорогая, я обещаю».